Издательство «Трудовой партии Кореи» издало 17-й том эпопеи «Бессмертных идей Чуче, идей Суньгунь», полное собрание сочинений Ким Чен Ира, где в систематическом, всестороннем и хронологическом порядке помещены бессмертные классические труды великого Ким Чен Ира. Том состоит из 92 классических трудов Ким Чен Ира, опубликованных в период с января по май 61-го года Чуче 1972-го, в том числе исторические беседы, речи, заключения.